Вечер шестого дня. 20:35. Повествование идет от лица Зинаиды Федоровны, бабушки 62 лет, жительницы поселка, где проживает Артем. 1. Звонок телефона. «Ну что, Зин, ты идешь?» — это спрашивала меня Тамара. «Да, Том, сейчас, уже одеваюсь», — ответила я. «Хорошо, давай, а то Аглая уже ждет». «Ага, поняла», — прокомментировала я и повесила трубку. «Эти гребаные еженедельные встречи! Как они меня доконали, боже мой! Только от слова Аглая меня уже всю воротит. А тем более куда-то еще идти. Добавок понятно зачем. Сейчас будем обсуждать этого молодого парня. Не помню даже, как его зовут. А, ладно, он все равно уже не жилец. Мало кому удавалось продержаться ночь с Израилем. Как правило, у жертвы был просто сердечный приступ, или она выбрасывалась из окна. Шестой день уже идет. Хоть пока там он и не может наносить серьезных физических увечий, но от только одного его вида у меня будоражила кровь. Я, конечно, его лично не видела, но Аглая показывала картинки. Это была жуть. На самом деле удивительно, что паренек еще жив. Он ведь уже пересекался с нашей Ниночкой. Она там на какой день приходит? Третий? Четвертый? А, неважно. Все равно уже перекликался. А если встречался, почему не уехал? Значит, дурак просто. Простофили какой-то. Грубо проронила я сама себе, стоя перед зеркалом, причмокивая губами и наводя марафет. Хотя я не уверена, что Аглая его так просто бы отпустила. В зеркало на меня смотрело довольно старое лицо слегка полноватой женщины, уставшей и замученной. Женщина, которая давно похоронила своего мужа и детей, просто одинокой женщины. «Эх, знал бы кто, как я на самом деле боюсь Аглаю!» Начала я по обыкновению говорить с собой. Кстати, у одиноких людей это частая привычка. Хотя всем кажется, что я ее правая рука, да так оно в принципе и есть. Недобровольно так получился, так как-то само собой. Осеклась я, как будто кто-то мог меня подслушать в моей квартире. Но мне уже начинает казаться, что Аглая уже подошла к той неминуемой черте. Звоночков было уже много, а каждый раз одно и то же. Приходится надевать маску и показывать, что я ее не боюсь. Мы же подруги. Хотя некоторые в группе мне и завидовали, так как я занимала почетное место с лидером. Но мне было на это как-то все равно. За это, наверное, она меня и сделала ее человеком, лучшей подругой, почти сестрой. За мое безразличие, грубость и открытость я и не возражала. Делай недовольное лицо и показывай, что тебе все равно, что не видишь всех этих бесчинств, творящих вокруг. И так постоянно, уже много лет. От подобных размышлений меня опять отвлек звук звонящего телефона. Все та же Тома. «Вечно она не умеет ждать», — пробубнила я и ответила. «Зин, ну ты скоро? А то все уже устали». «Да иду я, иду. Даже носик не дает припудрить». «Замуж, что ли, собралась? Нашла себе кого? Зачем тебе упудрить?» — перебила меня Тома. Еще одно ее качество — неумение ждать. Это замечание почему-то меня очень взбесило. «Для себя», — ответила я. «Ой, я тебе уверяю, будет как обычно. Припремся еще и ждать ее будем». В этот момент у меня ни с того ни с сего пришла глупая мысль. «Тома, сколько ты не подлизывайся к Аглае, хоть на карачками перед ней ползая, все равно так и останешься для нее тихой мышкой». Но говорить этого я, конечно, не стала. «Но ты, так скажем, второй человек у нас, поэтому сама знаешь, без тебя никак», — начала было Тома, но теперь я ее перебила. «Знаю», — с заметной грустью сказала я. Тома это заметила и сразу спросила. «А что ты такая грустная? Вроде все хорошо. Скоро тут паренек умрет, все наладится». Меня от такого аж все передернуло. Вот же дрянь, подлиза. Как можно так спокойно желать смерти молодому мальчику, который жизни ты еще не видал? Тома, Тома, ты и вправду не поймешь своим куриным умом, что никогда она тебя к себе не приблизит. Аглая терпеть не может, когда ей врут, особенно в глаза. Ты не только врешь, еще и юлишь постоянно, пасуешь, пытаешься понравиться ей, все это знают. Ничего, просто устала. — ответила я сквозь зубы, сдерживая гнев. — Все, иду. И я положила трубку. 2. «Ну как один человек может иметь такую власть? Я думал, такое бывает только в фильмах, сериалах, книжках. Ну точно не как в реальной жизни. Я долго жила, 63-й годок скоро будет, однако ничего подобного никогда не видела. Как можно так легко одурманить головы людей и так ими манипулировать? Мы уже в шаге стоим, чтобы не превратиться в настоящую секту. Хотя почему стоим? Давай, Зина, называть вещи своими именами. Уже перешли эту черту. Непонятно, как и когда, но перешли». Я размышляла над этим во время нашей прогулки с Томой к местному логову. Там у нас находилась... Молодежь назвала бы это базой злодеев. Ну да, чем-то похоже. Такое большое здание. На протяжении многих лет мы каждую неделю встречаемся там, садимся за огромный стол для 7 человек, предназначенный для Аглаи, меня, Юли, Маши, Светы, Кристины и Ольги. Если так выразиться, по влиянию и авторитетности в таком порядке по убыванию. Ольга у нас новенькая, но ей оказали огромную честь. Ведь Аглая пустила именно ее за стол. Остальные сидели вокруг нас. Обычно было много народу, даже слишком для такого кошмара. А у нас еще все друг с другом грызутся. Хотя многим уже за 50, но это не дает им никакого ума и преимущества. Напротив, чем старше человек, тем больше он показывает свою натуру. Но это только мои наблюдения. В общем, у нас постоянно междоусобица и борьба за власть. Никакой семьи, как любил говорить наш лидер, там в помине не было. Мы шли с Томой. Я молчала. Она, как обычно, много говорила, в основном всякую ерунду, сплетни и прочее. Но в какой-то момент я услышала краем уха: как только этот подохнет, я договорилась с сыном и его невесткой полететь в Египет. Я резко остановилась. Тома аж вздрогнула. Гнев во мне бурлил. «Вот скажи, Тома, — начала я грубо, — ты никогда не задумывалась, что мы делаем все не так? Все эти бесчинства — это нормально? Потроха, обряды, травля жертв, игнорирование закона...» «Зин, ты чего, с дуба рухнула, что ли? Или головой ударилась?» Вытаращилась Тома на меня большими глазищами. «Столько лет этим промышляли, и ничего. А теперь вдруг за голову взялась?» «Именно что много лет ничего не делали», — сдуру выпалила я. «Да ничего, тебе мозг засрали. Ты все лезешь к ней. Она вся плюет, а ты только рада. Еще сапоги готовы с нее снять, ноги облизать», — продолжала я. Не знаю, что на меня нашло. Просто сил не было терпеть. «Знаешь, сейчас было очень обидно и больно», — начала она со слезинками на лице. «Может, и так. Просто...» Она не нашла, что сказать, поэтому перепрыгнула на другую тему. «Но ты же сама знаешь, чем больше он будет бояться, тем больше квартира пропитается страхом, и значит, будет большая вероятность смерти, а значит, наши семьи будут жить дальше спокойно». Она проговорила это как заученное правило или «Отче наш». «Тебе в голову не приходило, что это по нашей вине все происходит? Мы сами создали это все своими руками, а теперь пытаемся скинуть ответственность за наши грехи на других, ни в чем не повинных людей. Еще устраиваем из этого типа карнавал, традицию, вместо того, чтобы просто принять наказание или что-то исправить. Как же это все лицемерно и жалко!» С жаром проговорила я все то, что сидело у меня в душе последние месяцы. Я надеялась произвести тем самым на Тому какой-нибудь эффект, но, глядя в ее пустые, непонимающие глаза, отмахнулась. «Ты все равно ничего не поймешь. Ты даже меня не возразила на мои грубости. Впрочем, справедливая». 3. На мое удивление, все уже собрались и ждали нас. Была и Аглая, такая же экстравагантная, только какая-то не такая. С виду обычная, но я ее очень хорошо знаю. Изучила вдоль и поперек, какая-то возбужденная, будто чего-то ждала. «Ох, сегодня будет что-то нехорошее, чует мое сердце». На вид простая веселая баба, лет 65, но выглядела на 50. Довольно крепкая, регулярно ходила в бассейны, бани. Словом, вела подвижный образ жизни, следила за собой. Был у нее еще один маленький секретик, который знали всего несколько человек. Я была в их числе. И то узнала про него не от самой Аглаи. А секретик заключался в том, что она была племянницей подполковника милиции Черешкова. Повстречалась я с ним во время похорон моего мужа, который тоже работал в органах и там погиб. На очередном выезде его подстрелил какой-то наркоман. кто такой, при каких обстоятельствах, мне толком не рассказывали. Черешков лично приехал ко мне с этим известием и сказал: «Петр Степанович был хорошим сослуживцем, ответственным. В отличие от многих, он правда любил свою работу, знал, куда шел, знал все риски. Если чего тебе нужно, Зин, ты только скажи. Эх, немного оставалось дослужить до майора». Мы с ним до этого были знакомы, но я знала, что он его непосредственный начальник. Один раз даже ходила на общий корпоратив, где его и увидела. Мы сейчас иногда с ним созваниваемся. И как же я удивилась, когда он мне сказал, что не только знает Аглаю лично, так она еще его племянница. Но та просила меня об этом ничего не рассказывать. «Пусть думают, что ты одна тут мазанная», — как-то она мне сказала. «Да какая мазанная? Просто он проявил соболезнования по смерти Пети, помогал мне с похоронами». «Это не имеет особого значения, Зиночка. Молва пошла. Люди видели, как он к тебе подходил. Вы даже за руку держались на похоронах». «Ну и что? Подумаешь. Знаешь, в тот момент я больше думал о Петеньке. 20 лет прожили ведь вместе, а тут...» «Ну ладно, прости меня, что опять эту тему затронула. Тут такая штука, тебя видели, ты общалась, значит, привилегированная. Ну, это даже хорошо. Прими удар на себя, возьми себе все лавры. Конечно, все будут бухтеть, что ты шерстяная. Сейчас так молодежь называет привилегированных. Но они ж сами втайне желают быть на твоем месте. Кто был бы против, если бы его поддерживал полковник полиции, уважаемый человек? А мне огласки не нужно. Пусть думают, что мне просто так все сходит с рук». «Что сходит с рук?» — прервала я ее тогда. «Ну так, не боись, не замешана я в тайных делах. Пока что». И она лукавыми глазами украдкой смотрела на меня. Было видно, что ей нравится этот диалог, ощущать свое тайное могущество. Помню, как-то очень давно я читала «Подростка» Достоевского. И там главный герой вначале тоже грезил о таком тайном могуществе. Чтобы окружающие не знали, думали, он обычный, ничем не примечательный парнишка. А он наподобие Ротшильда обладает властью и могуществом над ними, этим упивается. Только там это оставалось мечтами и грезами, и герой потом переменился. А тут реальная жизнь, наяву. Хоть, конечно, не миллионы и власть, однако прямое покровительство подполковника тоже чего-то стоит. Вот получается, что все думали, я мазаная, хотя на деле это не так. А Аглая, которая как раз такой была, была как темная лошадка. Блин, какая-то масонская ложа, только маленькая. 4. «Да, умеешь же ты создавать нужное впечатление, Аглая», — пронеслось у меня в голове. Хотелось бы добавить, что Аглая очень искусно умела управлять людьми. Может быть, Черешков и тут ей как-то подсобил. Может, она просто была одаренная. Мимика, жесты, подобранные правильно слова. Оратор из нее хороший, хоть несколько нарциссический. Она могла найти самую больную точку в человеке и медленно, но верно давить в нее, питаясь страхом жертвы. Что сказать? Ей бы в политику идти. И эта улыбка, и холодные, как лед, глаза. Все ее лицо светило счастьем. Она с виду была такая дружелюбная и общительная, но это был лишь муляж, обманка, капкан, чтобы запутать добычу. А глаза ее вообще отдельное неприятное зрелище, особенно когда тебя касается. Я не раз видела, когда она в своей дружеской и приветливой манере так давила людей, что те сразу становились покорными. «Опаздываешь, Зин», — проговорила Аглая. «Не похоже на тебя». На Тому она даже и не взглянула. А та, наоборот, пожирала ее глазами. Еще чуть-чуть и пена от радости со рта пойдет, как у собаки. Как же это все противно. «Да вот, решил на старости лет жениха себе найти. А то скучно, знаешь, жить. Может, соблазню кого. Нельзя же столько перед зеркалом стояла, прихорашивалась», — ответила ей я. «Да, ты в своем репертуаре. Ну, за это и люблю. А выглядишь ты и правда потрясающе. А ты бы могла получше одеться для такого события, а то напялила какую-то белую тряпку», — ответила я. Если бы меня кто спросил, как я проворачиваю с ней такие вот шуточки, я бы не ответила. Это происходит само собой. Наверное, инстинкт самосохранения. Ничего я заранее не продумываю, оно само вылетает. Поэтому получается так естественно и натурально. Вообще никто с ней не позволял так общаться, кроме меня. Многие пытались имитировать такое общение, но это закончилось очень плохо. Последний раз Аглая воткнула нож в ногу бедной Насте, еще одной подлизе. Та грозилась, конечно, пойти в полицию, но не пошла. Да это ей бы никак не помогло. Это лишний раз показывает, какое у Аглаи устрашающее влияние. «Ах, засранка!» — без тени злобы сказала она. «Но ты права. Спешил и не успел как следует принарядиться, в отличие от тебя». «Оно и видно», — сказала я в ответ. «Ладно, все. И так долго ждем, а времени в обрез», — проговорила она, указывая на стол и место рядом с ней. «Пять. Не будем тянуть кота за одно место, сразу приступим к делу», — начала Аглая. «Сколько времени?» — полюбопытствовала она. Света, сидящая напротив меня, быстрее всех оттопырила рукав кофты и посмотрела на часы. «Девять!» — быстро сказала она. Я, пока все быстрее пытались поглядеть время, лишь демонстративно зевнула. «Отлично», — сказала Аглая. «Этому бедолаге осталось жить меньше часа. А вообще, Тамара Игоревна, вы у нас тут математик, окончили институт, имеете высшее образование. Так скажите нам, невеждам, какая будет вероятность, что наш паренек выживет этой ночью?» «Ну, — начала Тома, — да... Она даже не замечает, как к ней Аглая относится. Жалко, Тома, тебя. Правда, ты сама так себя поставила. Но на самом деле вероятность очень низкая». Дрожащим голосом скорее пропищала, чем проговорила Тома. «Ну, а можно больше конкретики? Вообще, вы давали, помнится, 60 из 40, что мальчик не проживет ночь с Ниночкой. Однако он выжил. И более того, дожил даже до шестой ночи. Даже как-то пережил Пернатова, его поехавшую мать», — с явным упреком проговорила Аглая, пристально глядя на Тому, как змея на зайца. «Ну, простите, это был лишь просчет, извините меня ради бога», — начала оправдываться Тома. «Ну все, тут-то ты себя и закопала», — пронеслось у меня в голове. Однако Аглая ее перебила. «Не нужно оправдываться, мы здесь не за этим. Какие шансы у парня дожить до утра? А то это начинает меня уже беспокоить». «Ну, если процент соотношения, то приблизительно навскидку процентов 20. «Отлично. Это все, что я хотела слышать. Садитесь, пожалуйста», — велела Аглая. «А вообще, что он за фрукт?» — сказала она и посмотрела на Свету. «Только сейчас я заметила, что за столом с нами нет Ольги. Я поискала ее в зале, но не нашла». Начала Света, проглядывая папку с текстом. «Наивный романтик, мечтатель, слабенький, вечно летает в облаках, мало жизненного опыта, вообще ничего примечательного. Ни с хорошей, ни с плохой стороны никак себя не показал, не шляется, не пьет». «Вот это плохо», — прошептала мне на ухо Юля, сидевшая рядом со мной. «Тяжелее его будет кокнуть». «Характер мягкий, постоянно улыбается, симпатичный молодой человек». «Мне неинтересно, как он выглядит», — прорычала Аглая. «Пусть он будет хоть принцем Чарльзом. Как он переносит стресс в той квартире? Почему он до сих пор жив, если такой слабенький, по твоим словам?» Когда она крикнула, все заметно занервничали. Одна я сидела с кислой миной и показывала рукой, мол, не парьтесь. Так как я уже привыкла к подобного рода выходкам, знала, что это больше для показухи. Хотя было и самой страшно. А дома я все отходила от этого. «Мы думаем, потому что, во-первых, ему кто-то помогает из наших. Во-вторых, он романтик и мечтатель по натуре. Идеалист, живет в своем микромире. И эти иллюзии помогают ему справиться со страшной реальностью, что его окружает». Аглая молча выслушала тираду, не проронив ни слова. Затем сказала: «Насчет второго я не знаю, а с первым соглашусь. И даже знаю, кто ему помогал. Николай, приведи ее к нам». Она обратилась к довольно крупному мужчине, стоявшему сзади нее. Он кивнул и вошел в соседнюю комнату. Спустя минуту он притащил с собой девушку. Можно было понять по телосложению и звукам. На голове жертвы был надет мешок. Но я уже знала, кто скрывался под ним. Узнала ее по одежде и дурацкой разноцветной татуировке на руке в виде дракона. Николай поставил девушку на колени, так чтобы мы ее видели. «Вот, полюбуйтесь», — кивнула она, и мужчина снял с ее головы грязный мешок. Мы замерли на месте. 6. Это была Ольга. Да, правда, она. Ольга, которая недавно к нам пришла. Она была самой смелой из нас, за что я и втайне завидовал, и в то же время ее любил и уважала. Самая молодая и энергичная. Я, честно сказать, ставила на нее такие надежды, что она как-то взбурлит это болотце. Она была моей последней надеждой. А теперь... Она стоит тут, на коленях, побитая, с тряпкой во рту. «Вы, я полагаю, все уже успели ее хорошо рассмотреть», — начала на фоне общего шока говорить Аглая. «Как вы правильно догадались, это Ольга, которая недавно вступила в наш клуб, более скажу, в нашу семерку». Она провела руками, указывая на нас. Затем встала и начала ходить по комнате и говорить в своей характерной манере, плавно жестикулируя своим спокойным монотонным голосом. Но я знала, что это до поры до времени. «Представьте себе, каково же было мое удивление, когда я узнала, благодаря нашей любимой и уважаемой Тамаре Игоревне...» Аглая показала на нее рукой так, что та аж зарделась и засмущалась. «Что наш новый член совета, на которого, скажу честно, я ставила большие ожидания... Увидев в ней смелость, энергичность и отвагу, предатель и доносчик!» Последнее слово Аглая особенно выделила голосом, тыкая в Ольгу пальцем. «Именно она сказала пареньку, что нужно покупать кубики и шоколадку. Именно она с разных аккаунтов подталкивала других, пока еще неизвестных мне людей, помогать нашему юноше. Что ты скажешь в свое оправдание?» Николай достал изо рта Ольги тряпку. Та прокашлялась, пропершилась и ответила. «То, что вы — сборище сыкливых лицемеров, которые подчиняются чокнутой бабке. Оглянитесь, сколько народу вы погубили ради своего собственного комфорта. А еще сколько погубите? Почему за ваш просер должны страдать другие люди? Сборище трусливых...» «Ну, достаточно», — прервала ее Аглая. «Мы уже наслушались». «Я хочу, чтобы это было для всех показательно, чтобы все видели, что происходит с теми, кто идет против нас. Я больше не допущу змеюк на нашей груди!» — прокричала она и плюнула прямо в лицо Ольге. Спустя мгновение ударила кулаком со всей силы так, что Ольга запрокинулась назад. Потом в каком-то исступлении обратилась к нам. «Вы знаете правила игры. В среднем одна жизнь на один год, иначе придет она». «У нас был с вами со всеми договор. Или вы хотите, чтобы ваши дети погибли жуткой и страшной смертью? Чтобы у них вырвали глаза и переломали все кости, а? Отвечайте!» «Нет!» — прокричали люди в зале. «Не слышу!» — прокричала Аглая так громко, что я думал, у меня сейчас барабанные перепонки лопнут. «Нет!» — еще громче прокричал зал. «А вы не забыли, я хочу сказать, что стало с последними жильцами, проживающими в этой квартире?» Она щелкнула пальцами, и Николай достал три фотографии. Очевидно, это была заранее спланированная церемония. А я-то думала, чего Аглая такая возбужденная. Она передала эти фотографии нам, Светке первой. Та громко ахнула и закричала, закатив глаза, упала на пол. Причем не наигранно. В это время я посмотрела на Аглаю, на ее ухмылку, и готова была поклясться, какая в этот момент была у нее мысль. Ничего, это для пущей эффективности. Затем фотографии перешли другим. Кто-то просто охал, кто-то сдерживался и отводил глаза. Когда фотографии дошли до меня, мне аж поплохело. Там были обезображенные тела. На первом снимке женщина. Очевидно, выпавшая с окна и переломавшая себе все кости. Но это еще ничего. На других фотографиях у жертв вообще не было глаз. Они были вырваны, и на том месте, где они должны были быть, зияли две впадины. Языки тоже были вырваны. Руки и ноги изломаны под ненормальным углом. Будто на фото были не люди, а куклы. Но самое страшное было на третьей фотографии. Там был маленький еще грудной ребенок, вероятнее всего девочка, судя по одежде. У нее также были вырваны глаза, переломаны руки с ногами, а голова вообще была вырвана, так что был виден торчащий позвоночник. Желудок у меня не выдержал, во рту появился вкус чего-то кислого. Спустя минуту меня вырвало прямо на пол. Дальше все было как в каком-то жутком сне. Краем уха я слушала, что говорит Аглая. Не все понимала, но смысл был ясен. А я все никак не могла прийти в себя. До того фотография с ребенком повергла меня в шок. Наверное, теперь будет сниться. Я не поняла, как, но фотографии уже передавались в зале из рук в руки. Везде была такая же реакция, как у нас. Кто-то громко кричал, кто-то визжал. Была полная неразбериха. Кто-то попытался даже убежать, но их не выпустили два здоровых лба, псы Аглаи. А меня все тошнило, в глазах темнело. Но страшнее всего было то, что я стала разбирать слова Аглаи. Она говорила без остановки в этом хаосе уже минуты три. Голос звучал громко и звонко, перекрикивая людей. Затем последовал сильный хлопок. Наверное, чтобы успокоить толпу, кто-то выстрелил, не знаю точно. Но в зале воцарилась тишина. Все взоры уставились на Аглаю. Я немного пришла в себя и стала прислушиваться. «Жуткие фотографии. Вы уже, наверное, успели все рассмотреть. Маленькая девочка — это дочка той девицы, что выпала с окна. Вероятнее всего, она хотела просто убежать от Алисы и не нашла никакого другого способа, как броситься с пятого этажа. Хотя, я думаю, она в тот момент об этом особо не думала. А ее ребенок остался там в квартире. Один. Дальше вы все видели». Кстати, паренек со второй фотографии был крайним жильцом перед этим, как его? «Артемом», — сказала Света. «Да, вечно забываю их имена. Ладно, бог с ними. Сколько их там перебывало? Что, теперь всех помнить, что ли? Вот, этот парнишка жил до нашего Артема. И тоже как-то непонятно прожил до ночи с ней». От последнего слова в зале аж раздался хохот. Странно, хотя до этого она и произнесла имя Алисы, просто сейчас, наверное, стали внимательнее слушать. Аглая со злобой посмотрела на Тамару. «Братья и сестры, вы меня знаете уже очень давно, как и я вас», — начала она более спокойным голосом. «Я никогда от вас не скрывалась, была как открытая книга. Посмотрите еще раз на эти фотографии. Неужели вы хотите, чтобы ваших близких ждала такая судьба?» «Нет!» — прокричал зал. Аглая улыбнулась. Ее ноздри едва шевелились, как будто она питалась всей этой негативной энергией. «Ладно, можно уже не отвечать. А она...» — Аглая указала пальцем на Ольгу. «Я уж забыла про нее. Впрочем, думаю, как многие в зале. Она хочет лишить нас уюта, хочет страдания нам и нашим родным. Отвечая на ее слова о трусости, о нашем комфорте, даже из-за страдания других, отвечу вам как биолог». Природой заложено, чтобы человек строил себе комфортную среду обитания, создавал семью, чтобы у него было место, где ему хорошо и где его ждут. Разве это плохо, что мы думаем в первую очередь о себе и своих близких, если сама природа заложила это в нас? «Нет, нет!» — прогромыхала публика. Грохот стоял такой, я думаю, его было слышно на другом конце города. Люди были не подвластны себе, а шли как стадо за поводырем. Аглая тем временем подняла руки вверх и медленно их опустила, приложила палец к губам, приказывая людям замолчать. Она подошла ко мне, тихо подмигнула и проговорила одними губами, не сказав ни слова, но я поняла. Это будет легче, чем я думала. Потом обернулась вновь к залу. «Нет, убивать ее не надо». «Хотя мы знаем, что у моей любимой Зиночки есть связи в виде полковника Черешкова». Публика опять замолчала. «Но убивать это уже чересчур. Мы что, звери, что ли, какие-то? Или секта? Но проучить надо, чтобы другим неповадно было. Оставлять просто так нельзя». После этих слов она вновь плюнула и ударила Ольгу. Затем вернулась в свой привычный демонический облик и прокричала. «Я хочу, чтобы каждый из вас, так же, как я, плюнул в нее и ударил! Не жалейте сил, эта сука живучая!» И все, пороховая бочка в виде сдерживаемой толпы взорвалась. Нужна была только команда «ФАС» и «Жертва». Не успела я опомниться, как рядом с Ольгой оказалась та самая девушка, что кричала из толпы, указывала на нее пальцем. Она с размаху ударила Ольгу по щеке и плюнула в лицо, затем еще раз и еще. «Ну все, хватит», — радостно сказала Аглая, придерживая руку девушки. «Нужно еще другим дать поквитаться с этой тварью». А за девушкой уже стояла довольно большая толпа, ожидая своей очереди. Начались крики, сумятица, громкие возгласы с нецензурной бранью. Аглая снова начала говорить. Каждый подходил, плевал и бил Ольгу. Помещение заполнил хаос намного хуже, чем в первый раз. «Ну все, хватит. Как вы знаете, я вас всех люблю, знаю, как вы любите меня. Но сейчас не это главное. А главное то, что эта сука...» Она вновь указала пальцем на Олю. «Может помешать нам, разрушить то, что мы с вами так долго строили, испепелить фундамент, на котором мы сейчас с вами стоим. Убьем!» — проорал кто-то из зала. «Сжечь ведьму! Не дадим близких в обиду!» — прокричала какая-то женщина, тоже показывая на Ольгу пальцем.